Глава 5. Наука – это колдовство, которое действует. Курт Ванегут. Колыбельные для кошки. Зеленый светляк медленно плыл над нашими головами, озаряя путь. Длинный узкий коридор, топающий во тьме, не оставлял пространства для маневра. И я шла первой, а Илья следом. Дело началось, и шутки кончились. Мы шли молча и неторопливо, избавившись от личин и занятые каждой своими мыслями. В развилке я остановилась, чтобы пустить на разведку новых змеек. Приятель уверенно указал на правый коридор, и мы прежним темпом отправились дальше, сопровождаемые лишь кривыми тенями, скользящими по шершавым стенам да светляком. Его силы едва хватало на десяток шагов и не доставало до потолка. И мрак вокруг нас то сжимался, то разжимался, пульсируя, дышал заплесневелыми сквозняками. «Чувствуешь?» — я обернулась через плечо. «Сколько здесь силы!» Илья напряженно кивнул. Его глаза потемнели, и на контрасте со светлой кожей и зелеными бликами от светляка оказались огромными и совершенно черными. «Сдюжишь?» — уточнила я. Он снова кивнул. Мы добрались до следующей развилки и на сей раз свернули налево, а минут через 10 направо. Но эти три поворота я помнила отлично. Что тут запоминать-то? Право, лево, право. А вот дальше начинался полный трэш. Через полчаса мы вышли к первому подземному залу, и я, вытащив из кармана запасные кольца, подбросила к потолку с десяток светляков крупнее и ярче прежних и посторонилась, пропуская своего спутника вперед. «Осторожно, здесь обрыв!» Я придержала его за локоть. «Лестница вниз, чуть дальше!» «Ни хрена ж себе катакомбы!» Илья сразу осознал масштаб трагедии. «Наверное, надо было ему иллюзию показать, хотя в уменьшенном виде толку от нее не больше, чем от карты. Мы по-прежнему находились под современным микрорайоном, и перед нами раскинулся почти такой же микрорайон, только древние и пропитанные магией, и сделанные целиком изо льда. Массивные ледяные башни, на чьих острых шпилях сияли белые огни, добротные двух- и трехэтажные дома из литого льда, ледяные дороги, ледяные деревья и гигантские ледяные статуи, кольцом окружающие город, таящиеся в сумраке стен. При нашем появлении в их руках вспыхнули серебристые факелы, разгоняя тьму. И на стенах и крышах домов, отражая свет, замерцали мириады синих, красных, зеленых искр. И едва мы спустимся вниз, холодом накроет, если не соответствующим, то приличным и неприятным. Пока Илья глазел на ледяной город, я отошла к стене. То ли для усталых путников, то ли для иных целей, в ней были вбиты ниши скамейки. И я уселась передохнуть, глотнуть зелье и приготовиться к следующему этапу марш-броска. «Они реально изо льда?» — потрясенно спросил приятель, обернувшись. «Абсолютно реально. Я достала куртку с шарфом и оделась. И абсолютно все. Это морозилка, лабораторное хранилище. Подожди, еще насмотришься». Я снова зарылась в рюкзак и достала вторую куртку Илюхину. «Это та, которую я забыл у тебя год назад», — улыбнулся он. «Угу. И еще бы год таскала, чтобы вернуть, если бы не повод. Держи зелье, это согревающее». Я вынула из бокового кармана два флакона. «Одно сейчас, второе повторишь, когда начнешь мерзнуть. Внизу холодно. И очень опасно холодно. Гуляешь, и вроде нормально. А потом садишься на лавку передохнуть и засыпаешь навсегда. Пей. Резко и в один глоток. Оно горит». Илья выпил и, согнувшись, закашлялся. «Сплошной перец!» «Не без этого». Я снова забралась в рюкзак, набирая нужных амулетов. «Следи за лицом. Пока щеки горячие, зелье работает. Если щеки холоднее рук, быстро пей следующее. Оно на всех по-разному действует. Кого-то полдня греет, а кому-то едва на час хватает. Держи». «Всякое защитное. В основном, и улыбнулась, гранаты. Бросаешь и бежишь, мало ли». «И пожалуйста». Улыбка сменилась серьезностью. без самодеятельности. Это древнее место, сакральное и опасное. Слушайся меня во всем. Закончив инструктаж, я встала, привычно закинула на плечи рюкзак, натянула шарф на лицо и взялась за трость. Сегодняшний минимум 3 района. Дальше посмотрим по обстоятельствам. Ледяных? Он, наконец, отдышался от зелья и застегнул куртку. Нет, они все разные. Я первой пошла по краю обзорной площадки к лестнице. Раскаленные, песчаные, прохладные, землебитные, угрюмые костяные, пространственные, пещерные. 12 стихийных и 1/13 центральный, смешанный. В основном здесь работали ведьмы смерти. Но стародавние любили традиции и красоту стихий, и защиту замкнутого круга из 12 сфер. Лестницы лед не касался, и я, держась за перила, начала осторожный спуск. С высоты район казался глыбой льда, расколотой на сотни осколков, которые образовали круг. 12 башен, бессистемно разбросанных по центральной и периферийной частям городка. Крупные куски льда, а вокруг них бесконечные круги мелких обломков. Бывая здесь, я много раз до боли в глазах всматривалась в район, пытаясь понять, где и как мелкие околобашенные центральные круги сливаются, образуя огромные периферийные пояса, расширяющиеся у границы. И не видела. Эв, ты же бывшая воздушница. Какого черта ты себе заклятие полета не запасешь в амулетах? Резонно заметил Илья, сунув руки в карманы куртки и в развалочку спускаясь следом. А вот, я вздохнула. Обидела я вещую видящую, когда начала осваивать вторую сферу духа. Стародавние часто практиковали смешанку, но первые верховные считали, что это вредит дару. И это действительно вредит дару. Но я рискнула пойти наперекор. И с тех пор с воздухом возникают проблемы. Из 20 заклятий лишь одно поддается консервации, и то теряя в свойствах. У меня есть несколько, чтобы взлететь на воздух. Но они из тех, про которые говорят, на себе не показывай. «Знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил», — сочувственно посмотрел он. «Ясно дело. Но жизнь, она же иногда так закрутит». «А ничего, что мы разговариваем», — спохватился приятель. «Никого не привлечем». «Нет». Мы добрались до середины лестницы, и я остановилась передохнуть и выпить восстановительного. Силы таяли прискорбно быстро. «Ледяной район самый безопасный». Нечисть даже рядом проходить не рискует. Она, как и любой живой организм, любит тепло. А здесь холод до смерти. Если еще что-то интересно, спрашивай. Спустимся, будет не до бесед. Интересно. Илья махнул рукой, указывая на статую у стен. 12 штук и все мужские. Стародавние же обычно ставили памятники сами себе или своим стихиям. Но не здесь. Почему? Да, сейчас, когда мы прошли мимо, когда изваяние озарило отраженный от города свет, половая принадлежность статуи, окружающих сакральную обитель стародавних, могла смутить непосвященного, привыкшего к вечной распри между ведьмами и наблюдателями. Я опиралась спиной о перила, указала тростью на ближайшего ледяного парня, чей суровый профиль бледнел в нескольких метрах от нас, и спросила: «А кто он, по-твоему?» Приятель внимательно посмотрел на указанное, огляделся, оценил расслабленные позы изваяний и сделал вывод. «Они расположены так, словно охраняют». «Верно», — я кивнула. «И именно так и было во времена стародавних, когда ведьмы считали себя хранительницами дара, а колдунов — хранителями ведьм. Женщины же — существо внезапное, стихийное, имеющая склонность погружаться и полностью растворяться в том, что ей нравится, в том, что ее захватывает, будь то высшая магия или простые человеческие чувства. Ей к доводам рассудка прислушивается крайне редко. Поэтому ей нужен хранитель. Тот, кто прикроет от внешних невзгод ведьму, потерявшую чувство времени и места. И тот, кто защитит ее от самой себя. Или руку протянет и вытянет из магической трясины. Или силком за шиворот вытащит, укажет на ошибки и убедительно докажет, почему чего-то нельзя делать. Я снова оперлась о трость и задумчиво склонила голову на бок. В те времена мужчина был оберегом, опорой. И после какого именно нельзя семьи раскололись на враждующие лагеря, любящие люди на века стали врагами, а защитники превратились в палачей. Это, Илюх, вопрос вопросов, на который никто не знает ответы. И, наверное, не узнаем никогда. Идем? А я слышал другую версию. Он, спускаясь, нет-нет, да и оборачивался на статую. Ту, где ведьмы нарочно истребляли колдунов, подозревая, что из них вырастет сила могущественнее стихийной, уточнила я и снова остановилась. Это один из этапов, который случился после раскола. Обрати внимание, я указала тростью на город. Постаменты находятся на одном уровне с фундаментами домов. Но головы статуи на порядок выше башен и обережных шпилей. И еще одна деталь. Обычно в старых тайниках факелы крепятся к стенам. Здесь же их держат статуи. А факел – это ведь не просто огонь. Это защитные заклятия, хранящие дома от разрушения. Ведьмы поставили колдунов выше себя и дали им в руки самое главное – свет и защитное кольцо, окружающее город. Что это, если не признак уважения, почтения и доверия? Илья кивнул. Когда известных данных мало, каждый сам выбирает, во что верить. А твоя новая версия мне нравится больше старой. Сразу за лестницей началась узкая полоска парка с ледяными деревьями и кустами, за которой виднелись литые стены первых домов. Мой спутник беспрестанно вертел головой по сторонам и выглядел таким довольным, точно попал в сказку. Аккуратные кольца деревьев вокруг домов, нескользкая матовая дорога, ледяные скамейки с фигурными спинками, кустарники с ажурными листочками, ледяные цветы в клумбах, искрящийся морозной свежестью чистейший воздух. А возле башен, помнится, есть фонтаны с замерзшими потоками воды и сады с лабиринтами и ледяными скульптурами. «Обожаю ведьм», — пробормотал приятель. «Не хочется тебя разочаровывать», — я невольно улыбнулась. «Но здесь сохранилась не только стародавняя красота. Если хочешь увидеть иную сторону ведьмовской фантазии, загляни в дом. В любой, хоть в этот». Я указала на первое же двухэтажное строение с покатой крышей. «Дверей там нет, смертельных ловушек тоже. Я подожду». Илья нырнул в ледяной проулок и скрылся из виду. Я посмотрела на скамью, но решила, что снимать рюкзак и садиться, устраивая проклятую ногу, это слишком долго. Из дома раздался приглушенный мат-перемат. Я едва успела раз переменить положение, переступая с ноги на ногу и обратно, как приятель пулей вылетел из проулка, имея бледно-зеленый цвет лица и без вмешательства морозного воздуха и моих светляков. — Они больные! — хрипло выкрикнул он и скривился, явственно сглотнув комок тошноты. — Это же лаборатория-хранилище, — напомнила я, пряча улыбку. — И стены, с вмерзшими в ледяные стены внутренностями и конечностями, это еще не самое жуткое из того, что здесь запасено. А если ты налюбовался видами, доставай карту. Илья вынул из задних карманов джинсов смятые листы, мелко испещренные пометками и замечаниями. Разобрав их и вытащив нужные, он сунул остальные в карман куртки, оглянулся на лестницу с новоприобретенным отвращением, посмотрел по сторонам и молча пошел вперед, считая дома и повороты. И, отставая на несколько шагов, последовала за ним и, любопытство ради, опять попробовала наложить рисунок карты на местность и понять, как идти. И опять не получилось. Ежели не дано. Ледяное молчание домов, которые мы миновали, петляя одному Илье понятными закоулками, и завораживало, и пугало. Приятель, то целеустремленный, быстро шагал вперед, то останавливался, поджидая меня и поводя плечами, словно сбрасывая ощущение неуюта. Матово-снежные тропы поглощали любые звуки, и если смотреть по сторонам, не отвлекаясь, через час начинаешь ощущать себя призрачной частью мертвого безмолвия, очередной ледяной статуей, прикорнувшей на скамейке у очередного дома, чьи открытые оконные и дверные проемы дышали бесконечным холодом. «Это люди?» — сипло поинтересовался Илья, когда мы прошли мимо спящей во льду фигуры лежавший на скамье в позе зародыша лицом к спинке. «И люди, и нечисть!» — тихо отозвалась я. Изо рта с дыханием вырвались клочья пара, выбелея ранее сединую челку и ним замирая на кончиках ресниц. «Они мертвы, и им уже ничем не помочь. Пусть спят. Не обращай внимания, следи за дорогой». Из ледяного района в другие вело 5 коридоров, расположенных между статуями, и все разбегались в разных направлениях. Один раз ошибешься, выбрав не тот коридор, и заплутаешь, сгинешь в огромном лабиринте из 13 стихийных районов. Через несколько часов блуждания здесь начинало сбоить все, от чувства времени и пространства до ощущения себя. «И вы часто здесь бываете?» — вспомнил недавний разговор о катакомбах Илья и спросил просто, чтобы спросить, чтобы не тонуть в жуткой тишине. «Постоянно?» — я коснулась щеки, проверяя действие зелья. «И всегда группами или парами. В одиночку тут рехнуться можно, даже если понимаешь в картах. А ну-ка, постой!» Я протянула руку, проверяя щеки приятеля. «Пей зелье, ты замерзаешь. И, кстати, пора перекусить». Он отрицательно мотнул головой, дескать, не хочу, достал из кармана согревающее зелье. «Как знаешь!» — я сбросила на скамейку рюкзак. «А я горячего чаю выпью и перекушу. Зелье натощак принимать нежелательно, желудок болеть будет. И следующий наш район, кстати, костехранилище». «Что, все из костей?» — не поверил Илья. «Дома, скамейки». «Фонтаны и даже цветы», — подтвердила я. «Поверь, поесть лучше здесь. Хотя бы не видно. Плюс там может крутиться нечисть. Долго еще топать». «Больше половины пути позади». Он сверился с заметками и неохотно протянул руку за бутербродом. «Думаю, еще часа полтора». Мы без аппетита поели, выпили согревающее зелье и снова двинулись в путь. Дорога петляла меж пустыми и похожими друг на друга ледяными домами. Дважды мы выходили к башням, и, огибая небольшие замерзшие фонтаны, окруженные клумбами из ледяных роз и тюльпанов, сворачивали в проулок и опять шли бесконечным ледяным лабиринтом. Единственное, что было в этом районе приятного – отсутствие ощущения чужих глаз и слежки. Здесь слишком много холода и для жизни, и для смерти. Здесь никого не убивали и не приносили в жертву, а редкие замерзшие казались такой же естественной частью интерьера, как ледяные ели и мерцающие серебром фонари у домов. Черта ледяного леса, она же окраина района, показалась неожиданно, лично для меня. Я так устала, что полностью положилась на Илью и ковыляла за ним, глядя под ноги и отвлечения ради моделируя новую маловероятную ситуацию. Хотя почему же маловероятную? Кирза уверена, что дар работает. Значит, дар работает. Опять же, если вспомнить, сколько раз я встревала в те неприятности, которые из-за перестраховки обдумывала, анализировала, представляла в мельчайших деталях и, по сути, сама для себя готовила. Все. Приятель смял ненужную шпаргалку. Дальше обернулся, нахмурился и велел. Сядь. Дальше пойдем, только когда ты отдохнешь. Даже час перерыва меня не исцелит. Чисто из вредности огрызнулась я. Но сбросила рюкзак на скамейку под ледяной березой и села. «Нет, но ты выдохнешь, прекрати считать шаги до финиша и вспомнишь, что не выпила свою обычную лечебную траву». Илья порылся в карманах и достал стопку заметок. «А я вспомню дорогу по второму району». «О, точно!» — спохватилась я. «Совсем забыла. Спасибо». «Всегда пожалуйста». Приятель уже изучал следующий список достопримечательностей, по которому ему предстояло определять путь. «Утепляться надо?» «Нет. Там другое зелье понадобится». Я выпила свою отраву и достала из кармана желтый флакон. «От нервов или для?» «Я через костницу несколько раз ходила, да и пострашнее вещи видела, а ты?» «Сам решай». Зелье перекочевало из моей руки в его карман, и я снова привычно закопалась в амулеты. Проверила, все ли необходимое под рукой, и выпустила на разведку еще нескольких змеек. Без пространственной магии верные соратницы передвигались ползком, медленно и печально. Но все же быстрее меня должны были добраться до точки X, где ждала посылка. И если очень повезет, не только она. Илья, изучив шпору, тоже попросился на разведку. Дескать, только до коридора, дабы точно убедиться, что к нужному привел. Я посоветовала сходить не только до, но внутрь сунуться. И если там мертвые с косами стоят, то бишь скелеты почетным караулом, значит, мы на верном пути. Приятель скривился от такого описания и ушел на полчаса. И только тогда я позволила себе сморщиться, выругаться и поставить на колено компресс на шлепку. И минут 10 ни о чем не думать. Когда приятель вернулся, я уже была готова к подвигам. Надев рюкзак, прохаживалась под ледяными рябинами, любуясь филигранно вырезанными листочками, ягодными гроздями, тонкими веточками и сучками на стволах. «Они больные!» — с меньшим чувством, но повторился Илья. «А если это дар, видим, с ума сводит?» И замолчал, вовремя сообразив, что ступает на тонкий лед. «И точно мало льда! Рядом шаг в шаг идет та же ненормальная ведьма с даром. Да, давно знакомая и своя, но...» «Илюх!» Я дружелюбно взяла его под руку. «Открою тебе две страшные тайны. Во-первых, скелеты не настоящие». «Да ладно!» И не понять, чего в его голосе больше облегчения или разочарования. «Одной из 12 сфер нашей силы является мертвая природа. А ее самое распространенное умение – это так называемая перековка. Я задала неторопливый темп, ибо и металл перековывается в пластик, дерево становится песком, песок – металлом, причем нужной формы. Это крайне редкая сфера, требующая разносторонних научных знаний. Например, сделать из песка кость несложно, а вот чтобы создать натуральный скелет, нужны анатомические знания». Лес сменился полосой кустарников, и под нашими ногами захрустели льдинки. Мы долго гадали, для чего создавалась косница. Энергетически она так же пуста, как и ледяной район, продолжал я щурясь и высматривая проход. Значит, там не казнили, не препарировали и даже не хоронили. И единственное объяснение – это атмосфера. Здесь ведь работали ведьмы смерти, а им, как и любым творческим личностям, необходимы места для ловли идей, стимуляции вдохновения и тренировки творческих способностей. «Короче, они там отдыхали», — едко подытожил Илья. «Ну да, как люди, в картинных галереях или в кино», — усмехнулась я. «Но зуб даю, кости искусственные». «А вторая тайна?» «Не дар сводит с ума, а его активность. Мои перемещения и воровство знаний в промышленных масштабах — это прямое следствие деятельности наблюдателей». Дар проснулся и заметил, что находится на грани истребления. И взялся делать через меня все, что в его силах, спасая и меня, и других ведьм. Но, по сути своей, он пассивен. В хрониках стародавних я читала, что зачастую он пробуждался 2-3 раза в жизни, например, в момент смертельной опасности для ведьмы или угрозы роду. «Ты говоришь о нем, как о живом существе», — заметил приятель. «Когда нечто неведомое берет тебя под контроль и управляет тобой, кажется, что так оно и есть». Я прищурилась и приметила проход между статуями, черную расщелину в литых ледяных плитах. В годы одиночества я научилась с ним общаться, просить совета и получать его. Дар похож на дух нечисти при одержимости, невидимую сущность тебе, и в то же время является чем-то большим, не знаю, как объяснить. «Попробуй», — мягко предложил Илья. «Кое-что твой рассказ мне напомнил». «Твое силовое поле», — я хмыкнула. «Нет, это не оно. У тебя было то же, что у ведьм до формирования угля, когда организм ощущает неполноценность и ищет, и требует, и ждет последнего элемента. Когда уголь формируется и закрепляется, прежнее голодное безумие сходит на нет. Организм успокаивается и работает как положено, без вывертов и необоснованных хочунов». Полоса кустарника закончилась, и потянулась безветренная ледяная равнина, над которой нависали, перекрещиваясь, тени гигантских статуй. «Нет, дар — это как прозрение, вдохновение, озарение, понимание. Когда долго читаешь, учишься, набираешься различных знаний, а потом они начинают с тобой говорить. Все узнанное усваивается, перерабатывается, смешивается с твоим опытом, Ты начинаешь видеть то, что не замечал прежде, понимать то, что раньше не понимал, и делать то, чего никогда не делал. А дар ведет внутренним голосом, интуицией, подсказывая, поясняя. Это не безумие, — повторила я, поправляя сползшую лямку рюкзака. Это естественный процесс, осложненный бесконтрольным и параноидальным наблюдательским вмешательством в изначальную природу ведьмовской силы. Щель прохода приближалась с каждым шагом, и я замолчала. Какие бы идеи, теории и подозрения не одолевали умную Илюхину голову, мне стало не до них. Продолжение развлекательно-познавательных бесед максимум до конца коридора. Я ускорила шаг, обогнав приятеля и заготовив кольца. Пусть он уже заглянул в коридор и обозначил свое присутствие, это ничего не значит. Местная нечисть не нападает на одиночек, не чувствует угрозы территории от заблудившегося странника. А еды и темной силы вполне хватает для жизни. И пару тоже может пропустить по той же причине. А может и нет. Зависит от видовой принадлежности. Есть такие высшие, которых лишь бы не трогали. А есть такая мелочь, которой лишь бы подраться. И проблем от дурной стаи он их больше, чем от одной кошки. Обозначенные выше мертвые с косами бодро скалились, встречая гостей радушными ухмылками, занимали стратегически важные места вдоль стены, сужая коридор до тропы для одного человека. Парадные траурные рубахи до пят, черные парики с длинными косами, серебристые обручи с темными камнями, желтые светляки в пустых глазницах. При моем появлении скелеты дружно клацнули челюстями, сделали шаг от стен и одновременно хлопнули в ладоши, приветствуя темную ведьму. После ледяного безмолвия резкие звуки и эхо в замкнутом пространстве неприятно резанули по ушам. Я недовольно сморщилась, а приятель красноречиво выразился. Я невольно улыбнулась. Что Илюх впечатляет? А они ж, знаешь, и сплясать могут, и крестиком вышивают, и на машинке. Но это если попросить. Идем, они пропускают. Скелеты действительно вернулись на свои места и замерли. А могут и не пропустить? Он ускорился, едва не наступая мне на пятки. О, да! Я бесстрашно шла мимо рядов стародавней бутафории. Это стража. Сюда, кстати, было удобно заманивать преследующих наблюдателей. В свое время они показывали верх наглости, смелости и настырности, гоняясь за ведьмами по их вотчине. Дойдет, знаешь, пару умников до середины коридора, а ты сверху хлоп в ладоши, отдавая приказ. Илья явственно содрогнулся и возмущенно переспросил. — Сверху? С метлы? Эф, так какого черта мы? — Ползем? — Смирись, дружище, такова судьба всех бескрылых и убогих. Я усмехнулась. Я давно лишилась своей метлы. А артефакт этот непростой, штучный, на коленке за пару лет не делается. Я умею пользоваться чужими, но их послушания хватает минут на 10. А ты, думается, связался не с той ведьмой. Со всех сторон тебе со мной облом, — посетовала фальшиво. Мне уже как-то неудобно. И не дать, и не взять. Пауза, фырканье и тихий смех. Доставишь в реликварии, поделишься тем безымянным, который нужен для науки. И я все пойму и прощу. Весело расщедрился приятель. Твое святое терпение и благородство не знают границ, — пробормотала я и остановилась. «Илюх, вот этот скелет, который по счету?» Он оглянулся и быстро подсчитал. 30-й. «А нам нужен 52-й», — я поковыляла дальше, из правого ряда. Он сторожит вход в костницу. «А что дальше по коридору?» «Тоже вход, на центральную ритальную площадь, а нам туда не надо. Мы пройдем по краю, минуя основные места вдохновения, прямо к коридору в следующий район». «Знаешь, я даже боюсь спрашивать, что там», — признался Илья. И не спрашивай. Слова плохо передают величие творений стародавних, на них лучше смотреть. И, кстати, третий зал не страшный, но он самый длинный, запутанный и вредный. Сколько сейчас скелетов? Наш через одного, он честно считал. Стой, скомандовала я, и сама остановилась. Провела острым зубом ящерки по ладони, царапая кожу до крови, и протянула руку Илье, поясняя. Пока на тебе живая кровь ведьмы, примут за своего. Здешняя стража делится на два типа. Тех, кто работает по приказу, и тех, кто действует по обстоятельствам. Ледышка, он взял меня за руку. У тебя зелье еще не кончилось, возразила я, и повернулась к нужному скелету, подняла трость и попросила. Пропусти, как велит дар. Скелет, дружелюбно ухмыляясь, послушно отступил в сторону, и в стене замерцала серебром узкая щель ответвления. Спасибо, сестра. Я склонила голову и потянула приятеля за собой с предупреждающим. Все, Илюх, молчим и смотрим по сторонам. Ответвление было тесным, пыльным и коротким. Буквально через 100 шагов мы вышли к окраинному дому, одноэтажному, со стенами из ручно нажженных костей и широкой треугольной крышей из черепов. При нашем появлении в глазницах замерцали золотые светляки. Отпустив теплую Илюхину ладонь, сунув трость под мышку и закатав рукава куртки, я перебрала браслеты, уделив особое внимание самому неприметному, тонкому, узкому и холодному. Если вдруг что-то пойдет не так, но я об этом думать не буду. Ни сейчас, ни вообще. Дар, не подведи. И пусть, наконец, все сложится. Не по пессимистичному сценарию. Черт возьми, не зря же меня наставница столько лет заговаривала на удачу. Да и о своей пятке я в курсе. В общем, просто пусть сложится. А остальное я сделаю сама.